Глава 27. Февраль 631 года. Новгород. Смуглый, горбоносый ромей с пронзительными умными глазами удивленно смотрел на князя Самослава. Илья, ученик великого врача Феофила, личного лекаря императорской семьи, так его звали. И прямо сейчас он получил от князя труды Гиппократа, Цельса, Галена и Арибазия, где целые разделы были помечены надписью «Чушь собачья», и сделал это его светлость лично. Для врача, учившегося по этим книгам в Александрии, данное действие было каким-то неслыханным кощунством. Но тем не менее лекарь не смел перечить, ведь он уже получил подтверждение очень многому из того, что услышал от князя. Илья, зрелый мужчина, слегка за 30, чувствовал себя так, словно небо упало на землю. «Вы уверены в этом, ваша светлость?» — несмело спросил он, показывая на один из абзацев, перечеркнутый жирным крестом. «Ведь это написал сам Гален. А это бессмертный труд Арибазия из Пергама. Никто не сравнится в мудрости с этими врачами древности. А тут написано, да меня же анафеме предадут, если я такое вслух сказать посмею». «Ты можешь стать более великим, чем Гален», — усмехнулся князь. «Издай книгу, где описаны круги кровообращения. Одно это обессмертит твое имя. Пользуйся, дарю». «Да, это совершенно удивительно, ваша светлость», — нехотя ответил Ромей. «Когда владыка Григорий рассказал мне об этом, я не поверил сначала. Пришлось зарезать еще одну свинью, чтобы убедиться лично. Ваша мудрость вселяет в меня трепет». «Простите, но откуда вам это известно? В старых книгах ничего подобного нет, я это знаю точно. Я ведь читал их все». «Некоторые вещи я просто знаю», — невесело усмехнулся князь. «Я хотел бы знать гораздо больше, но тут уж как есть». «А ваш указ, где вы повелеваете, чтобы повитухи мыли руки выпивкой и чтобы женщины не вставали 3 дня после родов и держали на животе лед, это и вовсе что-то невероятное, ваша светлость». — нехотя признал врач. — У вас в княжестве почти не бывает родильной горячки, а кровотечений после родов и вовсе единицы. Даже в самом Константинополе множество женщин погибает от этого, даже жены сенаторов. Я чувствую себя полнейшим неучем. — Ничего, привыкнешь, — хмыкнул князь. — Просто верь мне и не считай, что в древних свитках написана одна только правда. Поговори с алхимиком Геннадием. Он только что узнал, что наука, которую он посвятил жизнь, — полнейшая чушь. — Я не могу с ним поговорить, — нехотя подтвердил Илья. — Он еще не вышел из запоя, ваша светлость. Для него это известие стало большим ударом. — Ничего, проспится, — хладнокровно ответил князь. — Он у меня еще мудрецом станет, не хуже этого вашего Гермеса Трисмегистра. Но я позвал тебя не для этого. Есть дело поважнее, чем пьяный алхимик и разрезанные во имя науки свиньи. Ты возглавишь лекарский приказ, Илья. — Я? — удивился врач. — Это большая честь, ваша светлость, но кем же я буду руководить? И что будет делать этот приказ? Не могу же я с несколькими помощниками лечить всех. — Пока не можешь, — согласился князь. — Ты приехал слишком поздно, а времени у нас почти не осталось. Нам нужно наладить врачебную службу в армии. Ты знаешь, что такое этапы медицинской эвакуации? — Нет, — ошеломленно помотал головой лекарь. — Я и слов-то таких никогда не слышал. А что это означает, ваша светлость? — Тогда слушай, — обреченно вздохнул князь. — Я и сам не слишком хорошо в этом разбираюсь, но ты мужик умный, и остальное сам додумаешь. Этап первый — это само- и взаимопомощь. Нужно научить воинов, как перебитый сосуд, на расстоянии пальцем пережать, как накладывать повязки, обеспечить каждого из них запасом бинтов и жидкости для обеззараживания ран. — Выпьет все, ваша светлость, — прозрачно намекнул лекарь. — Это же воины. — Да, — расстроился князь. — Ну, сделайте с Геннадием так, чтобы запах был гадостный. Придумайте что-нибудь в общем. Итак, этап второй. В каждой сотне будет по 2 санитара. Которых нужно обучить простейшим вещам. Кровь унять, рану промыть и забинтовать, а потом раненого отнести к лекарю на носилках. Их уже готовят. Этап третий — это тот самый лекарь. Он будет на всю тагму один. Больше мы все равно не найдем. Лекарь должен уметь шину на перелом наложить, кожу и мышцы зашить, руку или ногу отнять так, чтобы воин жив остался, трепанацию черепа сделать. Тут я вам в помощь одного человека дам, он обучит. Он у меня анатомию человеческую постиг так, как ни одному твоему Галену не снилось. Немил его зовут. Золотые руки у парня. Сам потом увидишь. Ну и последний этап – транспортировка раненых в тыл для долечивания. Надо будет госпитали разворачивать, где раненых воинов выхаживать будут. Ну и питанием их отдельным в этих госпиталях обеспечить. Бульоны, жидкие каши, протертая еда. Ах да, надо еще перед воинами выступить. А то у меня еще много дурней есть, которые верят, что надо свежую рану землей присыпать, чтобы зажило быстрее. «Ваша светлость!» — выпучил глаза врач. «Такого даже при древних императорах не было. А ведь старый римский легион — это легенда, почти сказка. Я видел развалины лагерей по дороге, меня до сих пор дрожь пробирает. У нас в империи иные города меньше будут». «Не было, значит, будет», — хладнокровно ответил Самослав. «Мы каждого воина несколько лет обучаем. Тот, кто 5 лет прослужил и жив остался, и вовсе на вес золота. Кстати, поговори с Хатиславом. Он постоянно мальчишек в своей сотне бракует. Выбери из них тех, кто посмышленней. Мы из них военных лекарей делать будем». «С ума сойти», — осознал перспективы Илья. «А может быть, вы и медицинскую школу тут захотите устроить, как в Александрии?» «Ее уже строят», — усмехнулся князь. «Но не школу, а факультет на нашем университете. Это в Братиславе, новой столице». «А когда вы его откроете?» — хватал воздух Илья. «Лет через 5, надеюсь», — ответил князь. «Сейчас мы войну ждем, туда все силы уйдут. А как победим короля франков, то займемся своей землей уже всерьез». «Построить огромную школу на несколько факультетов?» — закатил вверх глаза Ромей. «Победить аварского кагана, исправить древние свитки, сделать службу лекарей в армии. И этот ваш удивительный город в глухих лесах, построенный за несколько лет? Ваша светлость, вы кто?» Ответа Илья так и не получил. Врач ушел, потирая грудь в области сердца, а князь приказал позвать Звонимира и Горона. Слишком уж много еще тлеющих угольков от прошлого бунта осталось. Да и не совсем это бунт был. Гибридная война. В том смысле, что был близок к князю по его прошлой жизни. Из славянских земель тянулись длинные цепочки в Галлию, во дворец короля Дагоберта, через его ближайшего слугу графа Сихария. Тянулись нити в Лучин, к Глинянам, владыка которых был замешан в этом деле по самые уши. Это было очень скверно, потому что Прибыслав притаился, но теперь уже не было ни малейших сомнений, что он выступит на стороне франков тут же, как только сойдет снег. И тогда конец тем людям, что живут в Гамбурге. Конец поступлению дешевой рыбы, конец корабельным верфям в Праге, конец торговли янтарем. Области на севере будут разорены до самой Братиславы и Вены, потому что не хватит у княжества войска, чтобы воевать на 2 фронта. Да и мараванские всадники могут не пойти в поход, если их собственные дома будут гореть. Как много, оказывается, зависит от одного единственного человека, который вдруг решил, что он не тварь дрожащая, а право имеет. Но это были еще не все плохие новости. «Государь?» — склонили головы вернейшие его люди. «Лангобарды тоже войной пойдут. Гонец от герцога Грозульфа прискакал. В Павии граф Сихарий отирается уже который месяц. Уломал он лангобардского короля, пообещав ему часть прибыли от добычи соли. Уже точно идут в поход герцоги Пармы, Бреши, Пьяченцо, Вероны, Тревизо, Турина, Мантуи, Бергамо и Асти. Еще несколько человек думают». «Плохо», — нахмурился Саму. В той реальности было все то же самое. На государство славян обрушились франки, лангобарды и алеманы, ведь еле-еле отбились тогда, и разорение было страшное. Он спросил: «А бавары?» «И бавары готовятся к походу, государь», — подтвердил Звонимир. «Герцог Теодон со своим кузеном Арипертом, герцогом Асти, встречался. Видимо, там и договорились обо всем». «Ну что же», — задумчиво сказал князь, — «значит, придется часть сил на юг отправить. Готовьте Солиград к обороне, и еще надо к Витериху гонца послать. Его 500 мечей нам сейчас ой как пригодятся. — Бодрячи, государь, — почтительно напомнил Звонимир. — У нас все готово. — Кого на задание отправили? — поднял глаза князь. — Вацлава, Нежданная и Яромира, — усмехнулся Зван. — У них такие дела очень хорошо получаются. До весны успеют. В то же самое время город Триекто, современный Маастрихт, Австразия. 20 лет мира в королевстве франков сделали чудо. Земли, не знавшие войны, вырастили новых людей, которых стало куда больше, чем в те времена, когда братья-короли и их жены беспощадно резали друг друга. Множество купцов со всех концов обитаемого мира с упорством муравьев прокладывали новые торговые пути и с каждым годом заходили все дальше и дальше. Росли портовые города, избавленные от набегов пиратов-саксов. Те успокоились, найдя себе новые земли в Британии, и тоже стали торговать с теми, кого раньше грабили. Ромеи привозили свои товары в Массилию и Орелат, ставшие воротами в Мировингскую Галлию. Купцы из Аквитании везли вино в Ирландию и Британию, римляне из Испании приходили на парижскую ярмарку, а свеи добирались до земель эстов, чтобы поторговать и пограбить, а потом отбивались от эстонских пиратов, которые приходили к ним с ответным визитом. Старый Рим рухнул, но на его обломках упорно пробивались ростки новой жизни, зачастую в совершенно других местах, лучше приспособленных к изменившимся реалиям, как здесь, например. Процветающий когда-то Тангрен, стоявший на перекрестке дорог, зачах, а крошечный в римские времена городок Триекто, который назывался на латыни «брод через Маас», расцветал на глазах. А все потому, что сухопутные дороги все еще были небезопасны, и реки стали тем основным путем, по которому шел поток товаров. Во времена империи города, если только они не стояли на варварском пограничье, стен не имели вовсе, а все сельское хозяйство было сосредоточено на виллах-латифундиях, где трудились рабы и колонны. После того ужаса, что принесли в эти земли гунны и германцы, все поменялось. Города сжались в размерах, а их помпезные здания превратились в самые обычные каменоломни. У горожан не оставалось выбора, стены было нужно строить в кратчайшие сроки. В считанные десятилетия жителей римских городов выплеснуло в деревни, где они начали пахать землю, чтобы не помереть с голоду. Прошло 150 лет, как империи на Западе не осталось, и на землях бывшей провинции Нижняя Германия вновь стало тесновато. 2 десятилетия мира, подумать только. До того стало тесно на старых землях, что леса, занявшие опустевшие пашни, вновь выкорчевывали и засевали зерном. Но тут, в Нижних землях, хитроумный народ пошел еще дальше. Хомут и колесный плуг помогли вспахать тяжелую глинистую целину, что стало дарить весьма неплохие урожаи, а ведь такого даже при старых императорах не было. — Вот, Ваше Величество! — Пипин, бессменный майордом Австразии, гордо повел рукой по сторонам, где тянулись к морозному небу дымки от множества мелких деревушек. — За Маасом бросовые земли распахиваем до самого Андаверписа. А тут ведь отродясь зерно не росло. Эти хомуты из Словении просто чудо какое-то. Многие уже вместо валов стали на лошадях пахать. Раньше на лошадку ярмо повесишь, а она задыхается. А сейчас совсем другое дело. В половину больше теперь крестьянин за день вспахать успевает. Лошадка ведь она куда резвее, чем вол. Тут не квитание. С удивлением смотрел на это Дагоберт и едва заметно поморщился. Он не любил, когда ему напоминали про успехи соседнего княжества. Он по-прежнему считал вендов обнаглевшими дикарями, которых придется раздавить. Неужели здесь зерно вызревает? Холодно же, и земля как камень. Рожь с полбой пополам сеют, государь, — охотно пояснил Пипин. У нас так давно заведено. Мягкая будет зима, полба вырастет и рожь задушит. А коли зима суровая, полба вымерзнет, а рожь останется. Подати наложил на них. Само собой, Ваше Величество. Радостно оскалился Пипин. — Зерном подати платят. У меня к весеннему походу все готово. «Герцог Камбре тут свое войско поведет», — сказал король. «По старой римской дороге до Кельна. Снабдишь их зерном, иначе они разорят тут все». «Все сделаю, государь», — кивнул Пипин. «Тут народец позабыл уже о грабежах. Саксы тихо сидят, сербы вашему величеству служат, и венды ободриты, как я слышал, теперь тоже». «Да», — поморщился Дагоберт. «И я тебе скажу, это обошлось мне недешево. Дикари начали богатеть на глазах. Если раньше я подарил бы ему за эту услугу воз сукна, воз железа и полсотни коров, то теперь мне пришлось платить золотом. Он ударит на князька вендов с севера. Я слышал, его крепости неприступны», — испытующе посмотрел на короля Пипин. «Купцы рассказывают поразительные вещи». «Тем лучше для нас», — пожал плечами Дагоберт. «Не придется строить самим». «Надо ли нам соваться туда, мой король?» Пипин задумался, подбирая слова. «Эта война не станет прогулкой. Венды сильны в своих лесах. Мы потеряем очень много воинов». «Ты ничего не понимаешь», — с ледяным спокойствием ответил Дагоберт. «У меня просто нет выхода. Герцоги и графы наглеют с каждым днем. Любой, кто хочет, бьет свою монету, и я ничего не могу с этим сделать. Они просто плевать хотели на мои указы. Еще 10 лет, и этот сам нас просто сметет, потому что я не смогу собрать войско в поход. Я даже этих изменников, бургундских фаронов, вынужден был простить и позволил им иметь отдельное войско. Аквитанские сенаторы сидят в своих виллах, читают старинные свитки и мечтают о власти императора, чтобы, как их предки, продавать свое вино в Константинополь, Карфаген и Александрию. Франки в Париже и Кельне говорят на разных языках, но одинаково презирают римлян, которые их, в свою очередь, ненавидят. Я, только я держу эту страну на своих плечах, но я не вечен, и у меня всего один сын, один, понимаешь? Он же младенец, ему сгинуть от любой хворобы просто расплюнуть. Мой брат дурак, и он слаб здоровьем. Его сын Хильперик еще в колыбели. Наша страна висит на волоске, а каждый граф хочет стать королем на своем клочке земли. Мне нужна победа, Пипин, большая победа и большая добыча. И неважно, чего нам это будет стоить. Мне плевать на потери. Будет золото, серебро и соль, воины набегут со всего света. Мне нужны новые земли, чтобы раздать их своим лейдам, иначе я скоро стану королем без земли. Мои слуги стали просто ненасытны. Мы не можем проиграть, Пипин. Если это случится, то короли из рода Мировея снова будут править осколками страны и опять начнут резать друг друга, как мои предки когда-то. — А зачем ты мне говоришь это, мой король? — посмотрел прямо на него Пипин. — Разве я не герцог, не майордом, которого твой отец поклялся до самой смерти не лишать власти? — Ты самый верный из моих слуг, Пипин, — ответил Дагоберт. — Ты правишь этой землей честно. У тебя сердце болит за нашу страну. Но ты у меня такой один. Остальные только и ждут, как бы получить от меня еще земели или золото. Я верю тебе, как себе. — Спасибо за доверие, государь, — склонил голову Пипин. — Мне и впрямь не все равно. Это и батюшка ваш покойный знал. Я свою службу несу в точности так, как клялся ему. — Поедем, — вздохнул Дагоберт. — Нам еще нужно в Кёльн. Подумать только, я отдал кучу золота тому, кто сжег мой собственный город. Своими руками зарубил бы эту сволочь. Но он мне сейчас нужен. Мы победим одних вендов, — пожал могучими плечами Пипин, — а потом победим остальных. Там много земли, мой король. Хватит и тебе, и твоим слугам. Никто не сможет остановить наш натиск на восток. Примечание. Площадь стационарного легионного лагеря около 20 гектар. Андоверпис. Современный Антверпен. Фароны — бургундские аристократы. После завоевания бургундского королевства франками знать захватчиков стала активно подражать бургундам даже в одежде и обычаях и очень скоро стала отделять себя от своих же родственников франков.